Короче, сатанюги ищут очень редкие ингредиенты для чьего-то воскрешения. Я даже знаю кого, Даркара. Он был последним хранителем сил Темного Феникса, которому эти твари поклоняются. От этого факта я напрягся. В мультике этого говнюка, конечно, победили с помощью магии дружбы, но это реальная жизнь. Помешать бы им прямо сейчас, но моя жопа мне еще дорога, да и не впитал я в себя еще дух Винкс, с их самоубийственной логикой. Пушечное мясо сколько ни бей, его не станет меньше, а о верхушке культа вообще ничего не известно. Касательно феечек, одна рыжая принцесса настолько углубилась в конспирологию, что решила тайно прокрасться в архив облачной башни и найти там информацию про себя. Гениальный план, надежный, блять, как швейцарские часы. Я ей доходчиво объяснил, почему это глупо и опасно, на что получил расстроенный взгляд и кивок. Только я не учел одного, Блум слишком упрямая барышня и все равно полезла в школу ведьм. Не одна, а со Скайм. Видимо, у них один мозг на двоих, раз им эта идея показалась замечательной. Как я вообще об этом узнал? Блум позвонила, ночью, в слезах что-то мямля. Я даже разбираться не хотел, просто взял и переместился к ней. Принцесса сидела в лесу и ревела на пеньке. Я подошел к ней и сел на корточки, пытаясь заглянуть в глаза, но та их закрыла ладонями. «Блум, что случилось?» Мягко позвал ее я, а она убрала ладони, смотря на меня красными и опухшими глазами. «Фея Еликс!» Девушка кинулась ко мне на шею, поваливая на землю. Я узнала правду. Никакая я не последняя жительница с домино. Я воплощение трех древних вея-едьм. Это кто тебе сказал? Легендарная потерянная книга. Они знают ответы на все вопросы, шмыгая носом ответила она, еще больше заливаясь слезами. Я выдохнул и положил руку ей на макушку, а второй погладил спину. Что именно она тебе показала? Терпеливо спросил я, а Блум начала пересказывать свое видение. Три старые манды, потом ледяная планета, а после ребенок в огне, над которым хихикают сучки. Я опять выдохнул, стараясь придать своему голосу как можно больше теплоты и успокаивающих ноток. «Принцесса, возможно, это означает совсем другое». Она подняла на меня взгляд. «Ведьмы напали на домино не просто так, возможно, они искали именно тебя, но твои настоящие родители тебя спасли, а Дафна пытается предупредить тебя об опасности. Подумай, Огонек, если ты и вправду аватар этих дур, то как ты стала феей? Почему твоя магия светлая и добрая? Да и в конце концов, как у старух могла получиться такая красавица, как ты? Кажется, мои слова смогли дойти до Блум, и она, растерянно моргая, положила голову мне на грудь. Мой тон, объятия и поглаживания смогли успокоить девушку, отчего она расслабилась и перестала плакать. Успокоилась, рева корова, она кивнула, не говоря и слова. Блядский камешек, впившийся в лопатку, не дает так же расслабиться, и мне приходится его терпеть. Брендон отвернулся от меня, тихо и неожиданно сказала девушка, сжимая ткань моей футболки. Когда я сказала, что я потомок ведьм, он отошел от меня, не обращая на него внимания. Он тупенький просто, девушка вопросительно на меня посмотрела. Какая разница, какая у человека магия, темная, светлая, да хоть разноцветная, главное, ее использование. Ведьмы также борются со злом, но его методами. Если бы я была ведьмой, ты бы не бросил меня? Нет, твердо и уверенно ответил я. Ты перспективная волшебница, да и еще милашка, возиться с тобой одно удовольствие. Спасибо, ее щечки порозовели, а когда я ей намекнул на нашу позу, она как ошпаренная вскочила с моей бедной туши, извиняясь и помогая встать. А если бы я не примчался, ты бы в лесу спать осталась? Спросил я с легкой усмешкой. Она лишь закатила глаза, но не ответила. Видимо, поняла, что она действительно бы осталась одна в лесу. Я решился на перемещение нас до Алфеи, и у меня это получилось. Но, прежде чем уйти, я взял девушку за руку, смотря в ее глаза. «Блум, ты молодец, что позвала меня. Делай так чаще». Я быстро чмокнул ее в щеку, с хитрой улыбочкой растворяясь в воздушном потоке. Шалость удалась. Блум шла по коридору, все еще прокручивая момент с внезапным исчезновением Феликса. Сейчас Блум находилась в довольно щекотливом положении. Ей с первой встречи нравился Брендон, высокий, стройный, невероятно красивый и мужественный парень. Она всегда читала, что принцы да и настоящие мужчины должны выглядеть именно так. И как же она была рада, когда он ответил ей взаимной симпатией. Блум испытала столько положительных эмоций, когда поняла, что Сквайр ответил на ее чувства. И пусть они и никогда не говорили о любви, но парень ее всегда поддерживал, помогал и вел себя по-джентльменски. До этого неприятного случая с книгой, стоило ей сказать, что она потомок ведьм, как Брендон отошел от нее, а она читала в его глазах страх и неверие. С другой стороны, недавно ворвавшийся в ее жизнь ураган, который стал ее близким другом за слишком короткое время. Но Блум никогда не рассматривала Фила со стороны спутника жизни, он был только другом и учителем. До недавнего момента мама намекнула ей о романтических отношениях с ним, из-за чего девушка впервые задумалась и взглянула на Феликса по-другому. Он не в ее вкусе, но какая разница, ему все равно, кто такая Блум, ведьма или фея, он останется с ней при любом раскладе. Большая проблема для такой обычной девушки, какой парень лучше, красивый и храбрый или умный с секретами. А этот секрет Феликса, как же ей хотелось узнать, что же скрывает ее друг такого важного. А если это что-то злое, он всегда уходил от прямого ответа об убийствах и преступлениях, так может, станет ли Блум хуже относиться к человеку, который смог отнять жизнь другого. Раньше она твердо ответила бы «да», но сейчас она не уверена. Ее жизнь в какой-то момент пошла по наклонной. Наверное, тогда, когда с ней связалась Дафна, эта загадочная нимфа. События как снежный ком начали наваливаться на плечи хрупкой феи, и она бы точно сломалась, если бы не поддержка всех ее друзей. Особенно помог именно Феликс, без него она бы никогда не узнала о Дафне всю правду. Еще большой плюс в его копилку, он делится с ней всей найденной информацией. Девушка тихо на цыпочках прошла в комнату, переодеваясь в пижаму. Ее кролик Кика сладко спал в своей кровати, а вот той, кто только что проснулась, была Флора. Она терла глаза и посмотрела в сторону Блум. Не гневно, а беспокойно. Флора такая хорошая подруга и соседка. «Блум, ты поздно», зевая, констатировала факт она. «Извини, что разбудила. Все нормально. Как поездка? Узнала что-то?» «Нет, лишь подтвердила свои теории», выдохнула она, надевая голубые пижамные штаны. «У тебя точно все хорошо?» Фея природы всегда тонко чувствовала настроение подруг и была готова выслушать каждую и помочь всем. «Я запуталась», Блум откинулась на кровать, громко выдыхая. «Я люблю Брендона, но Фел мне тоже, кажется, нравится. Подумай об обоих и прислушайся к себе. Я так не могу, они мне оба нравятся. Я доверяю и Феликсу, и Брендону. Почему чувства такие сложные?» Но Флора уже не слушала размышления подруги. Ее зацепило имя, случайно сказанное девушкой. Такое же было и у него. Все больше совпадений с тем паладином, которого она хоть и видела всего два раза в жизни, но уже успела влюбиться. Девушка верила в любовь с первого взгляда, но не думала, что это произойдет с ней. Когда она впервые, 3 года назад, встретила этого красноволосого, но уверенного мальчика с идеальной улыбкой и задорным огоньком в глазах, Фена всю жизнь запомнила его лицо. Ей всегда нравились романтичные герои, как из сказок, но этот парень цеплял чем-то абсолютно другим. То, как он храбро кинулся под лапы ящеров, как легко спас ее сестричку от столкновения и ушел так же, как и появился, покорило сердце юной и нежной феи. Флора очень хотела увидеть его хоть разочек, но, увы, знала лишь его имя и внешность. Каково же было ее удивление, когда она наконец-то смогла лицезреть его еще раз, подросшего, немного изменившегося, в лучшую сторону, конечно, но все еще того героя. Он опять помог ее Миэле, и, к тому же, оказался настоящим паладином, защищающий лес от монстров и каких-то нехороших людей. Она даже и слова сказать не могла, даже дернуться была не в силах, просто смотрела на то, как парень уверенно говорил и держался перед ее отцом. Но, если это и вправду Феликс, который помогает Блум, сможет ли Флора отпустить свою мечту, отдавая счастье подруге? Конечно, да, будет больно, да, будет очень неприятно, но такова уж природа Флоры, добрая и милосердная, отдать полюбившегося парня подруге. Или нет, Блум ведь нравится еще и Брендон. Фея природы закусила губу, смотря на болтающую ногами фею огня. Если она немного подтолкнет Блум к Брендону, то Феликс будет свободен, и она сможет что-то попробовать с ним. И никто не в обиде, верно? Меня Трикс начали уже дико подбешивать. Мало того, что они важный экзамен Блум испортили, так еще и сейчас напали на невинных девушек. Пора произвести взлом жопы каждой. Я даже не сдерживался, выпуская волны магии воздуха, которые блокировали заклинание Сторми, самой бешеной и ебанутой из всей компании, и прическа у нее была соответствующая. К Кто-то скажет, что это грозовое облако, а я скажу, что это голова Арнольда, из одноименного мультика. Ведьма была хороша в плане разрушительной силы. Ее атаки были быстрые, мощные и бьющие по площади, но контроль просто ужасен. Она не могла контролировать свою силу, потому пару изменений в атмосфере, и ее заклинания просто не работают. Ураганы нужно развеять, а облака разогнать ветром. Дарси стойко игнорируется, а ее атаки флегматично принимаются, не нанося нормальной боли или урона. Проблема была в другом, Айси, беловолосая снежная королева. Ее сосульки довольно опасны и пробивают мой барьер как бумагу, потому именно с ней у меня сосредоточена вся битва. Меня защищает лишь небольшой ураганчик, что я создаю перед собой, тем самым все физические предметы разлетаются в сторону. Но, в любом случае, я один против троих продержусь не очень долго, они все равно задавят меня числом. Что вообще происходит? Ничего такого, просто Блум опять нашла приключение на свою попку. Пошла погулять в лес уже думается хорошо, любая диснеевская принцесса это подтвердит, встретила какую-то ведьмочку, а их нагнали Трикс. Как фея мне обещала, она позвала меня, ну и я телепортировался к ним, получая шаром тьмы по голове. Было больно, потому я ёбнул в ответ, посылая мощный поток ветра на ведьм, и понеслось говно по трубам. Пизделка у нас происходит уже 5 минут, а на помощь никто не пришел. Блум пытается расколдовать ведьмочку, которую злобная Айси превратила в тыкву. Я так и не понял за что, но, кажется, ведьмочка создала какую-то иллюзию, на которую повелась Сторми. «Да кто ты такой?» — рявкнула Айси, создавая большую ледяную соплю, которая быстро понеслась на меня, но я легко от нее уклонился. «Без одного очка полтинник в восприятии это вам не шутка. Кажется, рамсы затягиваются, нужно переходить к более активным действиям». Разводя руки в стороны, я резко хлопнул в ладоши, из-за чего под летающими ведьмами начался образоваться мощный и сильный водоворот, затянувший их и сосущий из меня ум как портовая шлюха первому клиенту. «Блум, переноси нас, быстро!» Девушка дернулась и попыталась что-то сделать, но от шока и переизбытка эмоций ничего сделать не смогла. «Ладно, придется создать маленький взрывчик внутри воронки». Работать сразу с двумя заклинаниями было писец как сложно, но я кое-как с помощью бомбы смог на пару секунд ослабить противниц, что дало мне фору на тройное перемещение сразу. Все нахуй, я выжат как лимон. 20 и привет, магическое истощение. Боже, Фел, извини. Блум кинулась ко мне, приподнимая меня за голову. Я буркнул что-то нечленораздельное, переходя в состояние овоща. Хе, думаю, так я смог бы найти общий язык с Флорой. Девушка бережно прижимала меня к себе, а потом я ощутил некую магическую волну, шустро восстанавливающую мне ману. Минута, и я как огурчик нежусь в руках симпатичной девушки, которую только что спас. Ну и она меня. «Ты как?» «Лучше», — ответил ей я, расстраиваясь, когда она перестала меня тискать. «Кажется, я понял, что чувствует огонек, когда ест мой огонь. Спасибо тебе огромное. Но Мирта, мы повернулись в сторону тыквы, которая стояла на полу и качала листьями. Я ее не расколдую». Айси использовала не простое темное заклинание, а подпитанное негативными эмоциями, которые своими выходками создали и я, и сама Мирта. «Отнеси ее к учителям и расскажи, что случилось». Я сел на диван, откинувшись на его спинку. «Я перенес нас в мою квартиру случайно, даже не думая об Алфее. А ведь Блум впервые была у меня». Я перевел взгляд на девушку, которая с интересом разглядывала мою холостяцкую хату. «Не свинарник, но и не оплот чистоты. Принеси водички, пожалуйста», — сказал я фее, прикрывая глаза. Судя по звону металла и керамики, она ищет кружку. Пора преподать ведьмам урок, хороший урок, чтобы в сторону Блум даже взгляда не кидали. Холодная водичка приятно охладила горло, а я залпом выпил всю кружку. И зачем ведьмы делают это? Блум села рядом со мной, подперев голову руками и смотря вперед. Меня тоже это интересует. Ведьмы, конечно, не любят фей, и у них это взаимно, но опускаться до прямых столкновений, им же что-то нужно. Огонь дракона, например. Сначала они искали скипетр Стеллы, который был одним из артефактов, созданный когда-то из огня дракона, а теперь пристают к самой хранительнице. «Заяву на них надо накатать, чтобы клешни свои не распускали», — проворчал я, поздно понимая, что охрана в Магиксе довольно посредственная. «Как наша милиция, когда убьют, тогда и приходите. Нужно что-то другое. Просто победить их нельзя, Они вечно возвращаются, из года в год, каждый сезон. Убить? Ну это слишком радикальный метод, хотя и соблазнительный. О, придумал. Можно просто их ослабить, чтобы из трио они превратились в дуэт или вообще соло. Давно такого не было. Одна из древнейших демиургов была в предвкушении. Этот мирок был важен хотя бы из-за птички и дракона, и разрушение его привело бы к печальным последствиям. Бездне нравится управлять простодушными и наивными смертными, потому она была недовольна выбором младшей. Но до того момента, как она увидела его сама, любопытный и скучающий герой либо окончательно разрушит этот мир, либо сможет предотвратить глупость детей, возомнившими себя героями. Древнейшая почувствовала, как кто-то из ее любимцев добрался до нужной вселенной. Так-так, неужели это жнец? Если бы бездна могла, она бы улыбнулась, но рядом просто произошел мощный выброс энергии. Идеальный кандидат в противники герою. Бездна очень надеялась, что смертный сможет починить ее игрушку. Глава 17. Свободу попугаем. Голова сильно кружилась, а затылок пульсировал дикой болью. Шум в ушах, словно звон тысячи колокольчиков, бил по и так больной головушке, а глаза слишком болезненно реагировали на свет. «Поднимайся, ублюдок!» — раздался где-то высоко грубый мужской голос, а после последовал мощный пинок по животу латным ботинком. Я шикнул от боли и открыл глаза. Первым делом я увидел сапог, которым меня и пнули. Дальше я поднял взгляд на своего обидчика. Здоровый мужик в какой-то броне и, что самое главное, в шлеме, скрывающем его рожу. Что за хуйня происходит? Было моей первой мыслью, пока меня, словно котенка, не подняли за шкирку и куда-то не понесли. Кто это? Куда меня тащит? Почему я не могу использовать магию? Хер его знает, но сейчас меня швырнули в какую-то камеру и закрыли решетку на ключ. Я сел, хватаясь за голову. Что я помню из последнего? Как я шел по улице домой, решил свернуть через переулок, а потом резкий удар по голове и... Вот я тут, я даже угрозы не почувствовал. Так, а магию почему не могу использовать? Блять, а система, родненькая, работает. Имя. Феликс. Возраст. 16. Уровень. 17. Раса. Человек. Подраса. Фея. Класс. Фея четырех стихий. Профессия. Титулы. Герой. Книжный червь. Любимчик библиотекарей. Укротитель воздуха. Укротитель огня. Ом. 6400. ВОСТ. 85 ОММИН. Характеристика. Сила. 41. Ловкость. 46. Интеллект. 42. Живучесть. 37. Восприятие. 51. Выносливость. 48. Свободные очки. 70. Способности. Начинающий кулинар. Необыч. Пассив. Озон терпел и нам велел. Необыч. Актив. Первая трансформация. Необыч. Актив. Разум игрока. Уник. Пассив. Рывок. Обычен. Актив. Сканирование. Необыч. Актив. Ты как смирительную рубашку снял. Уник. Пассив. Улучшенное зрение. Необыч. Пас. Шизоидный уклад един. Уник. Актив. Навыки. Актерское мастерство 41 ур. Артефакторика 16 ур. Владение одноручным мечом 29 ур. Владение кинжалом 24 ур. Владение дубинкой 3 ур. Готовка 30 ур. Зельеварение 18 ур. Лепка 10 ур. Полевая медицина 4 ур. Рисование 10 ур. Рукопашный бой 17 ур. Скрытность 19 ур. Танцы 3 ур. Тихий шаг 16 ур. Уборка 11 ур. Хорошие манеры 11 ур. Слава всем богам, да, и инвентарь тоже. Ладно, теперь нужно понять, где я, где, в тюрьме, блять, в темнице какой-то, хотя тут достаточно светло. Не норвежские условия, а хлев какой-то. Думал, что попал в мультик, оказалось, в древние свитки. И какое же преступление против Скайрима и его народа я совершил? Я шучу, чтобы себя успокоить, иначе у меня истерика с нервным смехом начнется. Все же кто-то решил меня прижучить за мои делишки. Интересно, кто заказчик? Он явно не просто так меня в живых оставил. Внимание! Новое задание кхеист-сапистс на максималках. Вы каким-то образом сумели попасть в тюрьму. Ваша задача проста, выберитесь из нее. Награда. Вариативно. Провал. Вариативно. Да, нужно каким-то чудом вылезать из ебучей тюрьмы. Нормальное такое задание... Каждый день пачками такие выполняю, угу. Ладно, отставить панику. Нужно осмотреться, а потом придумать план, как со всеми ресурсами сбежать. Я все свою ношу с собой, потому вещей в инвентаре у меня было много, но что-то мне подсказывает, прорваться просто так на голой силе я не смогу. Другой момент, у меня скоммуниздили кулон, и теперь я сижу со своей мордой, данной мне природой. Артефакт нужно бы вернуть, как и мечи. Я здесь ничего своего не оставлю, жаба задушит свои клинки с камнем воздуха отдавать каким-то прохиндеям. Камера у меня была одноместной, и вонь здесь стояла такая, что глаза слезились, но я стойко решил потерпеть ее, бросая взгляд на пол. Здесь обнаружился модный костюмчик, состоящий из белой робы, шароваров и шлепок. С помощью системы я сменил костюм, садясь на матрац, наполненный сеном и, судя по всему, служащий мне кроватью. Я не могу пользоваться ничем, кроме инвентаря и способностей, даже духи не отзываются, а все из-за каких-то черных металлических браслетов на руках, ногах и шее. Система идентифицирует их как сверхмощные блокаторы магии. Вот непруха, а в свитках такого не было. Также система крайне не рекомендовала мне их снимать, иначе меня ударит высоковольтным разрядом, и об этом узнают мои мучители. Открыв карту, я грустно выдохнул. Неизвестная мне ранее планета, но система работала даже тогда, когда я был в отключке, потому весь мой путь был также в ней. Нужно составить примерный план. Во-первых, более-менее разведать обстановку. Во-вторых, забрать свои вещи. В-третьих, найти заказчика и дать ему пропиздано. Нормальный план, мне нравится. Желаете послушать музыку? Включай, родная, хоть не так скучно будет. В ушах заиграла мелодия шансончика, а я, откинувшись на солому, в такт начал качать головой. Шарик, я как и ты был на цепи. Шарик, рубал хозяйские харчи, тихо подпевал я, стукая пальцем по полу. Система пиликнула, что уровень стресса начинает медленно снижаться. Через час я заметил на карте красную точку, которая двигалась в направлении камер. В коридоре послышалось открывание дверей, а перед моей камерой встал какой-то бугай, с усмешкой смотря на меня. «Ну что, допрыгался?» — спросил он с мерзкой улыбкой на лице. «Не, начальник, еще бы хотелось», — ответил я ему, а он открыл дверь уже ключом. «Забавно, какие-то двери электронные, а у меня на замке». Войдя ко мне, он спокойным и даже скучающим голосом поведал мне о моей дальнейшей жизни. «Я проведу в этой тюрьме остаток своих дней, работая на шахтах или еще где-нибудь. Подъем в 6, дальше завтрак, потом работать до посинения, обед прямо на рабочем месте и так до вечера, до душа, а потом баиньки. Есть даже свободный часик. У меня батя по такому расписанию жил. Короче, сейчас я иду работать на шахты, а потом, если получится, меня могут пристроить на другие общественные работы. Ага, я прям горю желанием остаться в этом детском лагере». Шел я на цепи за мужиком, осматриваясь по сторонам. «Миленько у вас тут», — сказал я, когда услышал дикий крик боли и звук хлыста откуда-то слева. Он лишь хмыкнул, бросая на меня быстрый взгляд. «Будешь много выебываться, попадешь туда же», — я лишь кивнул, продолжая осматриваться. «Двери, двери, двери и ничего больше. Даже планов никаких нет. И как вы предлагаете мне бежать?» Дальше мы спустились куда-то вниз на лифте и оказались в пещерах, где люди с грустными, удивительно, да, лицами с помощью кирок добывали камни. Мой сопровождающий подошел к одному из надзирателей, что-то шепнул ему и удалился. Мне выдали огромную кирку и отправили рыть. «А как этой штукой пользоваться?» «Я что, на рудокопа похож? А как этим инструментом пользоваться?» — спокойно спросил я, а меня ударили по спине хлыстом, отчего я сжался, но эмоций не показал. «Извиняюсь, зря бы канул. Пришлось как-то учиться бить камни, пока система наконец не дала навык, загружая основы горного дела в голову. Дальше дело пошло лучше, но было очень сложно и муторно. У меня выносливость скакнула аж на 2 пункта, а сила на все 3. Экстремальная прокачка, конечно, но может не надо. Когда наступил обед, я бросил кирку под ноги и сел, откинув голову на стену. Я всегда уважал такие трудные работы, как шахтер, космонавт, хирург и много других важных и тяжелых работ, но сейчас я буквально проникся их болью. Я проработал всего 5 часов, а уже хочу сдохнуть. Нет, такие условия точно не для меня, неженки. Обед выдавали у лифта и нужно было до него еще дойти. Водичка, хлеб и какая-то склизкая каша. Еда настоящих работяг, а тюремщики не такие идиоты. Кормит нас ровно настолько, сколько нужно энергии для работы, а сбежать при таком режиме будет сложно. Но я не обычный человек, я фея, ёпта. Пока без крыльев и магии, но с работающей системой. «Эй, мелкий», — я поднял задумчивый взгляд на двух мужиков явно бандитской наружности. «Ты откуда такой нарядный?» «С поверхности», — коротко ответил я, не желая вступать в контакт с этими чукчами. Они, кажется, не поняв моего желания говорить, или тупо его проигнорировав, продолжили. А загремел за что? Какая у вас статья самая блатная? По такой и попал. Мне уже это начало надоедать, но громкий звон прервал нашу милую беседу, и все вернулись к своей работе. Я кожей ощущал чьи-то взгляды и слегка напрягся от столь пристального внимания. Где бы мне заточку достать? Вечером нас всех согнали на ужин, давая час свободного времени. Я потратил его с пользой, незаметно грея уши и обходя доступный участок. Большая светлая комната со столами и лестницей на второй этаж, выполненным в виде широкого выступа для осмотра всего пространства. Там стояло несколько охранников с танфами и электрошоками. Бежать здесь не варик, быстро прижучит. Может, где-то ложкой прокопать себе выход. А что, вполне рабочая схема. Через годика три выберусь. Шутки шутками, но в своей камере я раздумывал о будущем и пришел к одному плану. Система, ты можешь рассчитать, сколько мне нужно спать и жрать калорий в день, чтобы оставаться относительно здоровым и полным сил для побега. Недостаточно данных. Хотите провести расчет? Давай, мне хотя бы примерно стоит знать. Угу, с моей выносливостью мне будет достаточно проспать всего 4 часа в день, а кушать достаточно 1500 калорий. Если я буду хавать также жратву из инвентаря, легко смогу поддерживать себя в форме. Ладно, следующий момент. Сканирование распространялось не только на людей, но и на местность. Я сел в удобную позу, расслабляясь, и тихо прошептал фразу «активатор». Чем дольше я сижу, тем больше система узнает. Потому сидел я так до поставленного будильника, который сообщал о сне. По данным, полученные от системы, всего здесь сидит 42 человека. Охранников почти столько же, все они вооружены по крайней мере танфами, средний уровень колеблется от 20 до 23, а статы меньше моих. Магов среди них вообще нет, так что бояться мне нечего. Зато среди заключенных было пару интересных персонажей, за которыми я планирую следить. Больше всего меня удивил один мужик, уровень которого больше 30-го, а многие физические статы выше моих в 1.5 раза. Другой был магом, хорошим магом, но без постоянного сильного магического ядра, а, значит, его сила в каком-то артефакте. Еще была парочка сильных ребят, но вот эти мужики были самыми интересными. На следующий день я их нашел. Первый был широкоплечим и высоким мужчиной с коротким бурым ежиком волос и суровым лицом. Точно берсеркер какой-то. Второй же был худой, но крепкий светловолосый мужчина, манеры, лицо и поведение которого так и кричали «аристократ». Самое интересное, я заметил их заинтересованность в моей персоне. Они кидали на меня задумчивые взгляды, но не подходили. До определенного момента, на одном из ужинов, пока я стоял и сканировал местность уже в столовой, ко мне подошел худой. «Ты не местный, верно?» Он даже не спрашивал, а утверждал. Я отключился от своего увлекательного занятия и повернулся к нему. «Я даже не знаю, где нахожусь», — спокойно ответил я ему, а вот мужик удивился. Он явно не ожидал от меня такого ответа. «Ты в столице планеты Везувиан?» Я чуть нахмурился. «Планета явно не особо важная, раз я никогда не слышал о ней», о чем и сообщил моему собеседнику. Тот выдохнул и кратко рассказал о самой планете. «Доминион Ираклиона, здесь добываются многие драгоценные камни, потому планета довольно богатая, но маленькая». «Интересно», — задумчиво произнес я, а потом с усмешкой посмотрел на мужчину, слегка щуря глаза. «Ты же ко мне не только за пропагандой своей родины пришел, говори, чего надо». Он также сощурил глаза и сложил руки на груди, смотря на меня серьезным взглядом. «Я вижу», — мужик перешел на полушепот, «что ты хочешь выбраться, но не знаешь как». «А кто не хочет-то, капитан Очевидность?» — хмыкнул я на его глупую фразу. «Это же не санаторий-родничок, где нас на процедуры полезные вводят. У тебя нет ни магии, ни оружия, никаких связей. Ты просто сгинешь здесь», — холодно прошептал он. «А вот здесь ты не прав, дядя. У меня намного больше возможностей, чем у любого из вас, но пока что прикинемся шлангом. А тебе какое дело? Ты перспективный», — спокойно ответил мужчина. «Я почувствовал в тебе мощное и, что удивительно, твое собственное ядро, заблокированное браслетами. Потому ты сможешь пригодиться». Я приподнял бровь, но он больше ничего не сказал, уходя к своему другу Амбалу. «А, нет», — в конце он одними губами прошептал, что его зовут Леон. «Запомним этого человечка, он точно в будущем пригодится». Глава 18. Господь покинул чат. Ребята оказались действительно интересными личностями и неплохими источниками информации. Тюрьмы в Магиксе довольно редкое зрелище. Обычно всех преступников отправляли в храм Светлый Камень, что-то наподобие больнички для душевнобольных ребят, в которой накачивали успокоительными, чистили мозг от всяких радикальных идей и превращали человека в блаженный овощ. Особо опасные вынуждены были вечность сидеть в большой морозильной камере под названием Омега. Планета, которую иногда называют измерением из-за специфического строения. Когда корабль попадает в ее атмосферу, то он теряется в пространстве, попадая в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Планета стала такой не просто так, говорят, раньше она была вполне себе жилой и процветающей, но случилось что-то ужасное, из-за чего ее магическое поле очень сильно исказилось, превращая ее в идеальную тюрьму для преступников. Как я уже говорил, таких тюрем, в которой сижу я, можно пересчитать по пальцам одной руки. Почему? В Магиксе что, нет преступности? Конечно есть. Просто невыгодно содержать такое место, когда всех провинившихся можно сдать паладинам Светлого Камня или в еще похожие учреждения, например в Малакай, которая еще и Академией для паладинов является. От Леона и Бервальда, так звали здоровяка, я узнал очень неприятную инфу, которая не сулит мне ничего хорошего. В общем, на этой планете произошло тихое свержение власти. В Магиксе вообще не поощряют открытых восстаний или заполучение короны скандалами и войнами. Все конфликты решает Совет Магикса и паладины Светлого Камня, как их верные псы. Потому все делается в крысу и максимально скрытно. Тут произошло то же самое. Короля, королеву и наследного принца убили злые злыдни, а добрый советник так уж и быть согласился взять на себя трудные бразды правления. Везувиан был в подчинении у Ираклиона, причем он был очень важной частью рынка, и такая смена власти должна была как-то тронуть королевскую семейку планеты, но, хуй там плавал, Ираклион принес соболезнования и отправил епископа на коронование нового правителя. Ебануться раки гнутся, дворцовые интриги прямо у меня над головой. Причем тут Леон и Бервальд, первый был личным придворным магом и помощником королевы, второй был главой рыцарей всего королевства и личным учителем фехтования принца. Как вы понимаете, просто так такие люди в тюрьме не могли оказаться. Они поддерживали предыдущую власть, не были согласны с нынешней, хотели настоящих разбирательств и поисков убийц королевской четы. Здесь также сидели самые ярые противники. Достаточно удобно, что все преступники находятся буквально под носом и их в любой момент можно привести на суд. Какого детородного органа я здесь записался, мужики не знали. Они знатно охуели от моего присутствия в стенах этого зловонного места, когда я сказал им, что не имею к делам Ираклиона и Везувиана вообще никакого отношения. Мы украдкой перекидывались фразами во время работы, пытаясь понять причину. Но в это же время они пытались склонить меня в свою сторону, чтобы я помог им сбежать, и взойти на трон другому претенденту, второму принцу, которому помогли спастись, но никто не знает, где он. Системушка даже задание дала. Внимание, новое задание, Катька обзавидуется. Кто-то очень хотел стать акробатом, но из всех элементов у него получались только перевороты. Удачно завершить ивент восстановления власти на Везувиан, заставив кое-кого совершить тройное сальто в могилу. Награда, опыт, титул, плюшки. Провал, отказ, вариативно, принять, отказать, с одной стороны, лезть в это дерьмо я не хочу, но, с другой стороны, они помогут мне выбраться, и я получу кучу плюшек, ладно, так уж и быть, помогу бедолагам, условия они мне, правда, поставили довольно жесткие, но система явно так намекнула, что никакие контракты и заговоры на меня не подействуют, клятвы и магические контракты были не редкостью в этом мире, но составлять и читать их нужно было очень внимательно. Это вам не принятие лицензионного соглашения в играх или программах, тут наказание последовать может. Прям как в серии Южного парка, но с учетом магии. Я спокойно принимал все их условия, пока система блокировала все. Им же я поставил лишь три условия: помочь мне найти ублюдка, что швырнул меня сюда, дать свободу действий и в дальнейшем не забыть, кто им помог выбраться. План разрабатывался долго и муторно. На поверхности у них есть свои люди, которых не успели упечь за решетку. Они должны будут сделать так, чтобы в одну из ночей коридоры были свободные и народ смог дружной компанией выбраться по секретным тоннелям под замком. Проблема была в другом. Они слабые и, чуть что, беззащитные. Я же полон сил, потому меня и включили в этот план, да и в дальнейшем им нужна будет помощь сильного мага, коих в этой вселенной дефицит. Но я был бы не я, если бы не притянул еще больше проблем. Амбал, который меня вел в шахты, пришел на одном из обедов и сказал мне собираться, меня повысили до нового звания. Я от этого заявления насторожился, как и другие участники нашего шоу. Но перед уходом я незаметно подмигнул Леону, как бы говоря, что здесь я его не кину, квест висит. Меня наконец-то вывели из этой помойки на чистый воздух, если быть точнее, в замок. Но мне это не нравится, шестое чувство так и шепчет, что здесь будет происходить какая-то ебатория с моим участием. А особенно все это действо не нравилось моей филейной части. Меня привели в богато обставленную комнату, как у какого-то цыганского барона. Ковры не только из животных, но и самые обычные, по виду дорогущие кресла и диваны из красного дерева с велюровой обивкой, странные картины с животными и пейзажами. В этой порнокомнате сидела и сама сутенерша. И вот бы это оказалось, сука, просто шуткой. «Какой сладенький парень», — промурлыкала она, а меня чуть не вырвало от этого. Титаническими усилиями я не дернулся, когда она провела ногтями по моему подбородку. Эта здоровая блондинистая и губастая мамзель с сиськами шестого размера и с огромным декольте оказалась тетей нового принца, которая, внимание, блять, собирала племянничку гарем из мальчиков. «Судьба, ты ебучая пидораска и отбитая тупая сука, раз отправила меня сюда, не еет, только не моя жопа, не хочу. Может, не надо?» — спросил я с надеждой, а она громко и вульгарно рассмеялась, теребя меня за щеку. «Ох, малыш, ты такой редкий экземплярчик, какие глаза, какое тело, не был бы ты во вкусе моего племяшки, я бы тебя себе забрала. Эй, ну-ка тебя нахуй, не хочу быть во вкусе какого-то глиномеса, которому я пропишу по ебучке. Боженька, если ты меня слышишь, забери меня отсюда, пожалуйста. Бездна, безумие, призвавшая меня, да кто-нибудь, спасите меня ради всего святого. Мне очень не хочется быть отъеденным в мою бедненькую пятую точку, но меня никто не слышит, или эти сучки просто меня игнорируют. Женщины, самые жестокие создания в мире. Когда мне выдали вещички под мой размер и отправили подмыться, я предпринял последнюю попытку спастись. Тетенька, пожалуйста, спасите меня, давайте я вас трахну, а вы меня вытащите. А в повседневной жизни я бы с визгами, как от драконов, бежал бы от столь колоритной дамы, но в данной ситуации эта женщина была единственным моим спасательным кругом. Хотя нет, буйками, двумя здоровенными буйками. Золотце, когда ты надоешь Гарри, я сама тебя заберу. Я прикрыл глаза, отключая все эмоции, и спокойно прошел в душ. А знаете, да похуй, не в смысле на мою многострадальную жопу, а в смысле на конспирацию. Если он протянет ко мне свои ручонки, я их отрублю. Я в храме не просто так учился, мечом владеть умею, пусть и не гениально. Родненький у меня в инвентаре лежит, ждет своего часа. Мне выдали обычную полупрозрачную рубашку, шортики выше колен, гольфы и туфли. Я бы мог плеваться, обматерить всю их семейку до пятого колена, но эмоции были выключены, и я шел знакомиться с будущим смертником. Жирный, мерзкий пацанчик лет 20 с потными ладошками и маленькими глазами. Даже защита системы не выдержала, и я скривился, заметив это нечто. Он что, последние свои годы только продукцией и КФЦ питался? Гарри, смотри, кого тебе привели. Меня словно собачонку представили этому хуиле, который восседал на огромной кровати. Я бы пошутил про комплексы короткоствола, но сама детина реально огромная. Мне было физически плохо от его мерзкого и, а Господь, спаси и сохрани, похотливого взгляда. Я очень хотел гарем, но свой, а не оказаться его прямым участником. Причем мужского. Блядство и подстава. Что-то прохрюков на своем поросячьем, он встал с кровати, а последний, еще раз прости Господь за эти ужасные слова, оплот здравого смысла ушел, оставляя лишь двух охранников за дверью. «Ты аристократ?» — спросила это чучело-ебучело, обходя меня по кругу. Но я отрицательно покачал головой, борясь с желанием убить его прямо на месте. Когда моя относительно спокойная жизнь превратилась в клип Андрюши Петрова, «Ты стоил очень дорого», — пробормотал он, а я навострил уши. «Стоил дорого? Меня что, продали? Да вы там совсем охренели, я этих говнюков сам продам, на органы. Но это того стоило. Мне должны выдать медаль и кубок за терпение, ведь я, преодолевая все возможные пределы человеческой психики, смог удержаться от убийства этой туши, когда он сказал следующее: «Теперь я твой хозяин, и ты будешь подчиняться всем моим приказам». Я почувствовал странное сжатие у горла. Нет, это был не этот свинтус, а что-то другое. Что-то, что не дало мне кинуться и разорвать ублюдка на мелкие кусочки. Его конченная речь прошла вообще мимо меня, в голове был легкий туман, а над ухом мягкое и теплое дыхание, и женский, но детский голос, что шептал: «Рано». Я смог уловить, как меня толкнули на кровать, а эта туша собиралась раздавить мое бренное тело, пытаясь разорвать рубашку. Все, эмоции наконец-то вернули, а последняя нервная клетка сдохла. Здоровье погибшим, а ему земля бетоном. Теперь ничего не понимал жиробас. Я был намного быстрее, ловче и сильнее его жирнейшества, потому держал острый и сверкающий на солнце меч у его шеи, а сам легко прижал его за горло к полу. Ужас отразился на его лице, а я лишь презрительно и холодно улыбнулся. «Только пискни», голос на грани слышимости, а улыбка переходит в оскал. «Я прирежу тебя и вспорю брюхо, Хрюша без степашки». Он явно обосрался не только от меча с ярким, сияющим и слегка полыхающим пламенем камнем огня, но и от моего вида. Я хоть и был высоким, но довольно худым, потому от меня и не ожидалось такой сверхсилы. Открыв инвентарь, я прямо при нем достал банку со снотворным зельем, которого у меня, как назло, было очень мало. Ну, не думал я, что оно мне пригодится. Теперь буду варить его в лошадиных дозах. Уродец хотел заорать, наплевав на мою угрозу, но сильный удар по лицу заставил его глаза чуть ли не вылететь из орбит, а тело судорожно начать глотать воздух, кряхтя и пыхтя. Я воспользовался этим, закрыв его нос и заставив тем самым его выпить все содержимое баночки со снотворным. Его взгляд затуманился, а через полминуты он заснул. Я встал с туши, пнув его напоследок и взглянул на карту. Два охранника стояли за толстой дверью, а в коридорах почти никого не было. Ковыряясь в носу, я тихо исследовал комнату толстяка, надеясь найти хоть что-то, что поможет мне открыть оковы. Как только руки будут свободны, я нахуй сожгу эту проститутку, обоссав его и обхаркав труп. Вот скажите, можно ли меня назвать адекватным человеком? Конечно, нельзя, но хоть немного серого вещества в моей голове было. Именно было. На кой хуй я полез в шкафы и тумбочки этого извращенца? Столько резиновых, пластмассовых, вибрирующих писек ни одна порно-актриса за всю свою жизнь не видела. А я видел. Внимание! Открыто достижение: я видел некоторое дерьмо. В жизни бывает всякое, но вы увидели что-то, поразившие вас до глубины души, плюс 20 восприятия. Я хотел закрыть шкаф с садомазой и сделать харакири, но заметил какой-то ошейник, от которого резко, с получением достижения, пошли магические волны. Достав его, я осмотрел его внимательнее. Какой-то ошейник для подчинения человека, работает, правда, недолго. Взяв его в руки, я перевел взгляд на жирного, а потом снова на ошейник и нехорошо так улыбнулся. «Вставай, сучонок», — сказал я с усмешкой, смотря как Гарри приходит в себя. «Ты не сможешь выдать меня, не сможешь навредить мне или хоть как-то намекнуть на то, что с тобой что-то не так». Приказы так и сыпались на извращугу, а тот не мог им противостоять не только из-за самого ошейника, но и из-за системы, которая усилила его действия, создавая что-то типа временных контрактов. Поднявшись на ноги, он в шоке на меня смотрел, я же с улыбкой массировал переносицу. «Ты, да как ты посмел?» Он хотел позвать на помощь, но не смог, так как его шею сдавила резкая боль от сжатия ошейника, а также слегка ударила током. «Отличная штучка, скажу я вам. Смотри, свиножопик консервированный, ты со мной сотрудничаешь, тебя не бьет током. Хочешь, дальше выебывайся, но тогда я тебя убью, понял?» Говорил я это леденящим душу тоном, а в конце улыбнулся, да так, что он чуть коньки не отбросил, но кивнул. «Кто меня продал?» «Рабботорговцы, я нашел тебя у них», заикаясь и трясясь, сказал он. «Что я у них забыл? Понятия не имею, но приказал, чтобы он говорил конкретнее. Те там было много те торговцев, я те точно не знаю, что я делал в шахтах. Отец сначала запретил мне заводить еще одного раба, потому отправил тебя вниз, но я его уговорил, и его запишем в список пидорасов». Ручкой я кивнул, задавая все больше и больше вопросов. «Вообще, этого пацана можно хоть сейчас вести на суд, он все расскажет, но какой нахер суд в тоталитарном государстве, где власть захватили куски говна?» Ну, я и сделал как все нормальные люди, записал речь этой суки на диктофон, приказывая говорить увереннее и непринужденно, словно этот разговор был случайным. «Передам сразу Леону, Если еще раз увижу его, выходит следующее. Леонард, отец этого Свинтуса, устроил переворот с помощью предателей во дворце и с помощью некоторой знати. Лично он никого не убивал, а подослал наемных ниндзя, которые и кокнули всех. Все убийства этот упырь собирается повесить на заключенных, подтасовывая факты и подкупая свидетелей. План хорош, но есть рояль в кустах, это я собственной персоной. Когда я спросил, чтобы убедиться, знают ли они втором принце, есть ли еще наследники на престол, Гарри ответил, что да и, что самое грустное, они знают его местонахождение. Хуйню на моих руках, ногах и шее, кстати, может снять только Леонард, из чего я делаю вывод, придется мне работать без магии всю оставшуюся миссию. Система, конечно, рассчитала, где находится мелкий, но ебашить мне до него ой как долго. Стоп, система, а могу ли я снять браслеты через нее? Нужно обязательно попробовать, когда я буду на свободе. Осталось придумать, как мне выбраться из замка. Знаешь, как мы с тобой поступим? Он в ужасе покачал головой, а я продолжил. На лошадях катаешься, а рабов берешь? Он на все утвердительно кивнул головой, а я же улыбнулся, отдавая ему несколько приказов, которые он обязан будет выполнить. И я, с чувством выполненного долга, пошел за вонючкой, который отдал страже приказ валить на все четыре стороны. Но, как обычно, все идет по пизде. «Гарри, мне нужно с тобой поговорить», — сзади нас раздался голос, и я увидел высокого длинноволосого мужика в мантии и парадном костюме. Система сказала, что это и есть Леонард. «Вот тебе и прикол. Хорошо, что приказы мои эта свиная рожа ослушаться не сможет нигде, даже далеко от меня. Гарри забрали, а Леонард приказал отвезти меня в комнату к остальным бедолагам. Хм, почему идет-то по пизде? Может, это наоборот будет полезно? Система, а этот ошейник мысленно передает команды?» План в голову пришел незамедлительно, и я со спокойной душой отпустил их, получив от системы утвердительный ответ. Игра началась. Ставка, мое очко, блять. Глава 19. Побегушки. Комната для пацанов была вся в розово-малиновых тонах. Ребятам было от 15 до 17, и все они или были куплены в рабство, или просто оторваны от семей. Самое замечательное было то, что они были не конфликтные, но очень зажатые, вздрагивая от каждого шороха. Причем все они были мелкие не просто возрастом, а телом. Во мне проснулась жалость к ним и отвращение к грязному животному. Убийство под запретом. Да, хуй-то там, я просто так его не оставлю. А уж посягательство на святое, мой задник, я не прощу. Лично прирежу как какую-то свинюшку, чтобы ручонки свои не распускал. Или нет, лучше вечные пытки и быть отъяренным в задницу всеми теми игрушками, которые я нашел в его комнате. Только как бы это устроить? Я с твердой решимостью шел за потерянным Гарри, который недавно вернулся от отца. Информация была неприятная, они собираются убить единственного наследника через пару дней. Ага, так я им и позволю. Это уже не из-за задания, а из принципа и упрямства. Всех пидоров казнить. И это я не про гомосексуалистов, на них наплевать с высокой колокольни. Пидорасы и геи это разные вещи. Лошадей нам дали хороших, но еще и двух охранников приставили, от которых детина отказаться не смог. Я через силу, но приказал этому жиробасу приставать ко мне. Словесно, конечно, иначе бы я ему прямо на глазах стражи голову отрубил. Краснея и отнекиваясь, а внутри и морально умирая, я непринужденно ехал с компанией смертников в сторону, где спрятали принца. До того момента, как я, резко спрыгнул с лошади и отскочив от бедной животинки, рывком кинулся на них с мечом наготове. Минус один буквально за секунду. Было неприятно отнимать чужую жизнь, но я, сжав зубы, напал на второго, который еще ничего до конца не понял. У них довольно низкое восприятие, а так они хороши в плане силы и выносливости. Но отрубленная голова, это отрубленная голова. Система пиликнула, сообщая о выполнении задания. Внимание! Задание Кхеисцапистс на максималках выполнено. Награда. Плюс 1000 опыта, ключ от сокровищницы Везувиан, одно бесплатное посещение психиатра. Самое последнее мне уже не нужно. Я морально умер, несите нового филю. Свинка завизжала от ужаса, смотря на кровь на моих руках и мече. Стряхнув ее, я брезгливо скинул обезглавленное тело с лошади и поскакал вперед, заставляя свинюшку скакать рядом. Мы будем быстрее. По карте никто пока не скачет за нами, да и угрозы я не чувствую. Восприятие очень большое, 78 очков, а это примерно в 4 раза больше, чем у обычного человека, у него максимум 20. В итоге, запыхавшиеся и флегматичные лошади довезли нас до какого-то непримечательного домика, похожего на чью-то маленькую дачу. Я заметил быстрое движение и молниеносно спрыгнул с коня. На месте, где я сидел, сейчас висит сетка, а толстяка повязали, из-за чего он упал в грязь, громко хныча. Битва без врага продолжается. Я уклонился от второй и третьей сетки с помощью переката и прыжка вверх, но вот из кустов вышло несколько рыцарей, держа мушкет наготове. «Кто ты?» – спросил один из них, а я поднял руки, показывая, что я абсолютно безоружен. «Кровь, так это кетчуп, братаны. Я хочу вам помочь, даже подарок принес». Я кивнул на Гарри, который в ужасе смотрел то на меня, то на рыцарей. «Так ты с ними», – завизжал он, пытаясь выпутаться. «Идиот, просто идиот. Мы не отставить», – грубый, но знакомый мужской бас заставил рыцарей опустить оружие, а я увидел Бервальда в полном обмундировании. «Не ожидал тебя еще раз встретить». Я лишь хмыкнул, но потом быстро рассказал о том, что сюда через пару дней направит отряд по душу второго принца. Тогда Бервальд серьезно кивнул и отправил меня в дом. Оказалось, что внутри он зачарован и выглядит намного лучше, чем на улице. Гарри взяли в заложники, а меня отправили к Леону, который также не ожидал меня увидеть. Я его даже не узнал. В очках и с зачесанными назад волосами он совсем другой человек. Как оказалось, народ выбрался из камер сегодня ночью, пока я спал от тяжелого дня, после того, как усыпил Гарри. Животное безобразное было связано, и система разбудила меня, когда до окончания дебафа оставалось 5 минут. Слава богу, нас никто не тревожил. Другой неприятной новостью было воровство казенного имущества у всех противников новой власти, и моего тоже. То есть не только меня наглым образом обокрали. Жертвами самых настоящих разбойников стали и мои коллеги. У Леона спиздили нереально крутой посох, а у Бервальда двуручный топор. Обе этих вещи были семейными и древними артефактами, которые нужно было вернуть. Я задумчиво почесался, а потом предложил максимально идиотскую идею. Я пролезу в сокровищницу и заберу нужные вещи. Зачем? Ну там и мои вещицы лежат, а также я хотел разведать обстановку. Дебилычи просто не ожидают такого наглого проникновения в замок. Какой дурак полезет в самое опасное место на планете? Я? Кто еще? Народ прихуел от моего предложения и долго думал. Чего тут думать? Они же ничего не теряют, мы знакомы от силы неделю, а тут есть возможность вернуть артефакты. А пролезу я с помощью магии, которую собираюсь вернуть прямо сейчас. Заходим в инвентарь, выбираем вкладочку одежды. Там будет маленький треугольник, что открывает аксессуары, снимаем и видим, что вокруг колец создались ярко-красные магические круги с нереально сложной рунной цепочкой внутри. В эти печати ударила молния, созданная браслетами, и они исчезли. Так, я что-то не понял, ну-ка, еще раз. Все равно ничего не получалось, но я смог разобрать пару цепочек. Пространство и перемещение. Всю ситуацию пояснила система. Внимание! Проводник не может использовать команду перемещения в пространство, инвентарь. Активируйте ядро проводника в этом пространстве для расширения функционала системы. Это меня так культурно нахер послали, кто не понял. Какое еще ядро? Где мне его взять? Не отвечаешь? Да, ладно, спокойно. Без магии жизнь стала просто отвратительной, но нельзя опускать руки. Люди как-то без нее живут, и ничего, живы еще. Чем я хуже? Прорвемся без магии. Самоубийца ли я? Возможно, но жопная чуйка абсолютно расслаблена, а внутренний еврей, жаба и хомяк так и орут о спасении имущества из лап уродов. Как только заберу все, проведу дезинфекцию. А теперь вперед, за приключениями. На лошади я доскакал до конца леса, отпуская бедняжку, которая, фырча, убежала назад. Ну что, король паркура в деле. За полтинник выносливости мне дали на выбор два перка, из которых я взял улучшение дыхания, которое сейчас должно мне помочь. Карта перед глазами, шестое чувство обострено до максимума, а руки слегка трясутся. Сокровищница располагалась в одной из башен, и войти туда можно было не просто с ключом, но и с разрешения королевской четы или со специальным амулетом. Амулет я получил от Леона, потому не боялся, что меня за мародерство кокнут. Я как ассасины в лучшие годы скакал по окнам и выступам, за что система пискнула, и я чуть не свалился с высоты пятого этажа. Внимание! Достигнуто 50 значения характеристики ловкость. Выберите награду. Улучшение координации. Необыч. Пассив. Улучшение гибкости, необыч, пассив. Я выбрал гибкости, тело мгновенно стало ощущаться по-другому. Я, конечно, не стал Волочковой, но на шпагат сесть смогу. Если б мишки были пчелами, то они бы нипочем, никогда и не подумали так высоко строить дом. Тихо шептал я себе успокаивающий стишок одного медведя. Мне все время казалось, что еще чуть-чуть, и я упаду и переломаю себе все кости. Но мне пока дико везет. Если кто-то и подходит к окну, то долго они рядом не стоят, а я, сжавшись везде, старался не шевелиться и не дышать лишний раз. Кажется, я наконец-то добрался, но вот беда, окно было довольно маленьким. Как я в него пролез, ума не приложу, но влез я не весь. Мама, ты нахуя меня с такой жопой родила? Я реально застрял. Ну ебаный ты в рот, как обычно. Я дернулся еще раз, но никак. Попытался немного надломить стену, но она не ответила мне. Когда мне говорили, что я озон, я не думал, что это распространяется на все. Походу, я тут и помру. Вот так и закончится приключение великого Феликса. На могиле так и напишут: сдох по причине тупости. Но я замер на месте с расширенными от ужаса глазами. Я почувствовал явное движение чьей-то ладони на своей ноге. Она медленно двигалась от икры до. Мой виск оглушил даже меня, и я, подгоняемый адреналином и страхом, пулей влетел в сокровищницу, с замиранием сердца смотря назад. Никого, лишь дырень от меня. И что это было? Божья помощь или моя шиза? Времени на разбирательство нет, нужно. Ох, мамочка родная, я даже не заметил, насколько здесь много всего, блять. Сейфы, стеллажи, полки и стойки с оружием. Так, Филька, держи себя в руках. Клептоманией я пока не страдаю, так что стойко принялся искать нужные вещи, доставая из кармана список. Как в магазин послали, ей-богу. Первым делом я нашел белый посох из гладкого дерева, на конце которого был резной лунный серп с многоконечной звездой внутри, а вокруг него летали маленькие желтые звездочки. Красивая и мощная штука, но все эти палки не для меня. Мне больше острые и точеные зубочистки нравятся. Следующим по списку шел топор, двухметровый, с широким и расписным черным лезвием, которое не блестело на солнце. Он был двуручным, и я такую махину даже со всей своей силой кое-как подниму. Но мне не нужно все это тащить на горбе, инвентарь всегда под рукой. Как меня и просили, я нашел еще какие-то кольца, мечи, луки и еще всякой всячины, которая была записана и описана. Но важнее всего было другое, мои родные клиночки. Совершенно обычные и не пафосные, как посох Леона, удобные и маленькие, не то что топор. Камушек воздуха блестел между рукоятью и самим лезвием, а ножны нашлись рядом. А вот и амулет. Никому больше тебя не отдам. Надев его на шею, я сразу активировал его, чувствуя себя намного увереннее, а потом деактивировал. Я тут просто подумал, меня же все видели в настоящем обличии, и никто не знает про мою маскировку. Пускай в бойне будет участвовать именно Феликс, а не Фел, и магию огня можно подрубить. Ничего же такого не случится, наверное. Ну все, сучки, теперь кто кого будет ебать? Ух, а если бы мне еще и магию вернули, я бы тут устроил ад на земле, все бы пылало в моем праведном огне, а этот жирный уебан был бы трахнут мечом в задницу. Но магии у меня нет, только мечи, только хардкор. Так, я, конечно, молодец, что все забрал, но как назад возвращаться? Апа, а вот об этом мой гениальный план промолчал. Бывает, главное, не унывать. Сейчас что-то придумаем, я же умный, не зря интеллект качал на книгах. А еще я скрытность качал. Ну давайте напролом, через дворец. К тому же можно осмотреть дворец изнутри, на всякий случай. С помощью карты и моего обостренного до предела восприятия это должно быть не очень сложно. Да ведь, шел я конченно как конченый. Ну так казалось со стороны. Представьте себе, вы обычный и ничем не примечательный челик, идете после школы, колледжа, работы домой, а тут какой-то дурачок в тени, полуприсев, идет вперед, кося глаза в разные стороны, словно что-то читая. При этом он еще и матерится под нос, а в иной раз к стене прижимается. Если вы с постсоветского пространства, то, скорее всего, пройдете мимо, думая, что вас это никоим боком не касается. Не осуждаю, своих проблем всегда навалом, а тут еще псих какой-то. Покусает еще, а лечение ой какое дорогое. Короче говоря, выгляжу я очень комично, но максимально незаметно. Наглости, чтобы выйти через главный выход, я не набрался, потому сиганул в окно, со второго этажа. Спасибо за 3 единички к живучести, Кстати, очок интеллекту ничего не дали, мне бы пригодилось. То ли удача, то ли везение, но на выход быстро стремилась точка с именем Леонард, вокруг которого мельтешили другие точки. Я юркнул в кусты и затаился, вслушиваясь в разговор. «Все готово?» «Да, конечно. Хоть их основные силы избежали, но сделать такой кучкой они ничего не смогут», уверенно заверил мужика его шестерка. Я внутренне усмехнулся. «Ну-ну, мы это еще посмотрим. Я много чего забрал, даже не входившего в список, да и со мной шансы на успех повышаются. Система, гребаный чит и взлом самой жизни. А где Гарри? Он уехал на лошадях с тем мальчишкой. Аккуратнее с ним», сказал Леонард, цокая языком, а потом продолжил, но уже тише и, кажется, говоря это самому себе, он сильно на одного ублюдка смахивает. «Понял, буду махать в другую сторону, козел, но эта информация меня зацепила. На кого я там похож, уж не на батю с домино, случаем». Паладины на меня тоже сначала с легким удивлением посматривали, но ничего не говорили. «Опять какие-то загадки, ну что за неделя, можно мне хоть немного спокойно пожить?» «Нет, ну и ладно». Понятия не имею, куда этот черт уехал, но я смог через сад с расцарапанными руками пройти в более-менее безопасное место и выбраться в лесок. Эх, надеюсь, во мне не будут видеть этого ублюдка, как в том же Лукасе, иначе всю жизнь будут припоминать. А я о будущем даже не думал. Когда Блум спасет свою планету, а она это сделает, я уверен, как сложится моя жизнь. Я даже не знаю, из какой семьи я родом. Аристократы мы или крестьяне, а если я окажусь ребенком какого-то герцога, управлять делами я не смогу, я свою жизнь организовать нормально не могу, а тут такая важная роль, да и голова мне для другого дана. Всю жизнь быть наемником, наплевав на неродину, яркая, но короткая жизнь. Эх, как же не люблю думать о будущем. Это слишком сложно, а я привык как срать, так и штаны снимать, а не продумывать каждое свое действие. Действую по ситуации. Короче, когда я вошел на нашу временную базу, народ расстроился, что я ничего не принес, но я лишь хмыкнул и начал прямо из воздуха доставать вещи. Из инвентаря, конечно, но выглядело это, словно я достаю все из яркого света. На вопрос пораженного о возможности колдовать в браслетах Леона я ответил, что это воровской карман. Хочешь жить, умей вертеться. Этот ебанутый день уже заканчивался, а я пошел на боковую, думая о том, кто меня схватил за ногу. Неужели свыше помогли? Но думать долго я не стал. Сразу, как только упал на кровать, уснул, забывая обо всех проблемах. Снилась мне какая-то белиберда, пролетающая на ангельских крыльях резиновые члены и большую ладонь, которая хотела меня то ли прихлопнуть, то ли за яйца пощупать. Еще одна психологическая травма на всю жизнь мне обеспечена. Я шел по коридору, ища нужную комнату. Пока проходило совещание, что делать с обнаглевшим Леонардом и его сыном, меня отправили к принцу. Уж больно сильно он хотел со мной познакомиться. Нужная дверь найдена, но возле нее стоят двое амбалов с блаженными рожами. «Сюда нельзя», — буркнул один из них, а я приподнял бровь и усмехнулся. «Я от Леона», — они переглянулись и отошли от двери, я же еще шире улыбнулся. «А если я вас обманываю?» Они опять переглянулись и встали возле двери. «Да ладно вам, я же шучу. Стал бы я говорить о лжи, если бы действительно обманывал». Они снова переглянулись и пропустили меня. «Этот мир все чудесатее и чудесатее. Ваше высочество, вам бы охрану сменить». Я вошел в комнату к принцу, пытаясь найти его взглядом. Нашел. Обычный такой паренек с каштановыми волосами и ярко-желтыми глазами. Он растерянно на меня посмотрел, а потом: «Вы сэр Феликс?» — спросил он с какой-то надеждой и радостью на лице. Я осторожно кивнул, а мелкий подлетел ко мне, смотря на меня с восторгом и уважением. «А это правда, что вы в одиночку сбежали из дворца, а потом вернули украденные артефакты?»